Том 13, глава 6. «Это и вправду вы?» Мужчина, сидевший в машине, убедился, что перед ним действительно был Джин Ву. Он вышел из автомобиля поприветствовать парня. Как выяснилось, Джин Ву хорошо знал этого человека. Черт, ему даже не пришлось особенно напрягаться, чтобы вспомнить его имя. Мало того, что этот человек постоянно мелькал в финансовых новостях Южной Кореи, он был даже знаком Джин Ву в другом смысле этого слова. «Я Ю Мин Хан из Юджин Корпорейшн. Для меня честь увидеться с вами, охотник Сон Джин Ву». Спина Ю Мин Хана оставалась идеально прямой, когда он слегка наклонил голову. Это приветствие было достаточно уважительным, но и в то же время довольно умеренным. Его действия были четкими и выверенными, будто бы он только что научился тому, как правильно кого-то приветствовать. Джин Ву про себя изумился. Он не ожидал, что представитель крупной корпорации будет так почтительно здороваться с ним, ведь лично они не были знакомы. Кроме того, этот человек занимал довольно высокое положение. Поскольку другая сторона была так почтительна, Джин Ву ответил тем же. «Я Сон Джин Ву. Для меня это тоже честь». После такого короткого знакомства, Ю Мин Хан сразу перешел к делу. «Приношу свои извинения. Что нашел вас без предварительной договоренности? Мы можем поговорить наедине, если вы не против». Тогда в голову Джин Ву закралось небольшое подозрение. Если он хочет меня видеть, для председателя было бы намного проще связаться с охотником через своего сына Ю Джин Хо, который был заместителем Джин Ву в гильдии Аджин. Но он предпочел вот так лично явиться к нему. Это было более чем странно. Непонятно, почему Ю Мин Хан вот так вдруг решил потратить свое драгоценное время и проделать весь этот путь. Но Джин Ву проглотил свои зарождающиеся подозрения и спросил совершенно другое. «Чем я вам могу помочь?» На лице Ю Мин Хана застыло извиняющееся выражение. По нему можно было предположить, что он хотел просить о чем-то важном. Очевидно, у него не было другого выбора, кроме как обратиться к Джин Ву. Мужчина с волнением произнес. «Это касается темы, которую неудобно обсуждать здесь». Джин Ву быстро огляделся. Он понял, что его, конечно, вряд ли кто узнает в этом удобном спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном. А вот в сторону председателя Ю Мин Хана прохожие бросали любопытные взгляды. На улице было достаточно много людей, так что в таком месте действительно было невозможно обсуждать что-либо важное. Джин Ву очень хорошо это понял. Только была одна проблема. «Но у меня нет никаких важных дел для обсуждения с председателем Ю Мин Ханом. Он здесь не мог даже ничего предположить. Если совсем сильно задуматься, то, может быть, это как-то связано с младшим сыном председателя и заместителем мастера гильдии Аджин Ю Джин Хо?» Пока Джин Ву медлил с ответом, на Ю Мин Хана начинало коситься все больше и больше людей. Кое-кто даже достал телефон и начал делать фотографии. Председатель начал ощутимо нервничать. В это состояние его приводило то, что все больше и больше глаз останавливались на нем. «Если я упущу эту возможность, то говорить с ним станет еще сложнее», — лихорадочно думал он. У него была очень веская причина для того, чтобы поговорить с Джин Ву. Он собрал всю свою решимость, чтобы попросить охотника об услуге. «Охотник Сон Ним. Если это не затруднит вас, вы бы не составили мне компанию на некоторое время. Я обещаю, что не затрону никаких неуважительных тем», — вежливо попросил мужчина. Джин Ву, прежде чем ответить, обернулся еще раз. Он увидел обеспокоенного Ю Джин Хо. Тот был окружен повышенным вниманием репортеров, и похоже, что ему нравилось. Глядя на молодого человека, Джин Ву снова едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «Похоже, что Ю Джин Хо будет занят до конца дня», — понял он. «В последнее время он уже монополизировал высокоуровневые врата. К счастью, в этом вопросе он нашел понимание других крупных гильдий. Никто не возражал против его действия». Джин Ву подумал, что эта беседа может стать неплохой возможностью какое-то время передохнуть от рейдов, и он кивнул. «Хорошо. Благодарю вас». Председатель Ю Мин Хан слегка поклонился. Он вел себя так, будто бы обслуживал очень важную персону. Даже открыл заднюю дверь для Джинву. «Прошу вас, садитесь!» Джинву залез в машину первым. Сам председатель обошел машину, чтобы занять место рядом с ним. Машина была очень вместительной. Даже при том, что сзади разместилось двое вполне крепких мужчин, там все еще оставалось довольно много места. Но прежде чем машина завелась, Джинву спросил: «Куда мы едем?» «Мы еще не определились с назначением. Может быть, вы хотели бы куда-нибудь поехать?» «Охотник Сон Джинву Ним», — спросил Юминхан. Джинву покачал головой, предлагая председателю самому выбрать маршрут. Юминхан дал знак шоферу, затем повернулся обратно к своему гостю. «Я знаю место, где мы сможем поговорить, не переживая о том, что другие могут нам помешать. Позвольте мне отвезти вас туда». Джинву откинулся на спинку сиденья. Их мягкость была до неописуемого приятной. Может быть, от того, что это была очень дорогая машина? Машина бесшумно поплыла вперед, и через некоторое время они прибыли к месту назначения. «Мы приехали, охотник Ним». Шофер вышел из машины, чтобы открыть двери для председателя. Но Юминхан покачал головой, указывая первому открыть дверь Джинву. Шофер послушно открыл ее для него. Джинву вышел из машины и поднял глаза на огромный небоскреб перед собой. «Так вот, где мы можем поговорить, не переживая об остальном, так?» — понял парень. Пока Джинву, потеряв дар речи, стоял так, из здания быстро выбежала группа работников. Они окружили председателя и под прямым углом поклонились. «С возвращением, сэр! С возвращением, сэр!» Джинву, услышав, как они в идеальном унисоне выкрикивали это, только диву дался. Сколько же им пришлось практиковаться, чтобы так построиться друг под друга. «Давайте зайдем внутрь, охотник Ним». Председатель Юминхан не стал важничать и повел его за собой, направляясь прямиком в здание. На окнах почти на самом верху здания четко виднелась надпись «Юджин Корпорейшн». Джинву молча последовал за Юминханом и вошел в здание. Председатель ждал охотника в холле и пошел рядом, подстроившись под его шаг. «Сюда», — пригласил он. При виде своего руководителя работники моментально начинали кланяться. Юминхан сохранял на лице бесстрастное выражение, но все же не забывал отвечать на все приветствия простыми кивками. Действительно важная шишка. Подобное ощущение Джинву испытывал только в присутствии президента ассоциации Гугунхи. С председателем Юминханом было так же. Парень молча следовал за ним. Можно было легко догадаться о характере человека по имени Юминхан по взглядам этих работников, которые, казалось, целиком и полностью доверяли ему. В это время работники, кланявшиеся Юминхану, естественно, заинтересовались и Джинву, который шел рядом с их боссом. «Кто это? А разве это не... мог это быть?» Все работники в изумлении пораскрывали рты. Они узнали в посетителе охотника уровня S, когда он, входя в здание, снял капюшон. Лучший охотник и лучший бизнесмен в стране. Они вдвоем вошли в главный офис Юджин Корпорейшн. «Так что, кто бы не удивился такому поразительному событию?» У работников чуть глаза не повылазивали из орбит. Сердца женской половины работников учащенно забились, а работники-мужчины просто кивнули в сторону Джинву. Они не знали, почему охотник Сон Джинву стоял рядом с их председателем, но когда эти двое, которые считались лучшими каждый в своем деле, стояли рядом, то это впечатляло всех. И такое поразительное зрелище всеми ощущалось, как вполне нормальное, даже несмотря на их значительную разницу в возрасте. Каждому мужчине тоже хотелось бы быть на их месте. И так как пока льстивые взгляды сопровождали их, эти двое вошли в лифт только для руководства, которое ожидало их с раскрытыми дверями. Помощь работников на этом закончилась. Когда двери бесшумно закрылись, в лифте остались только Джинву и председатель Ю. Председатель молчал. Джинву последовал его примеру и тоже ничего не говорил. Лифт без остановок поднялся прямиком на последний этаж к кабинету главы корпорации. Дин, секретарь Ким, правая рука председателя Ю, ожидал их прибытия, стоя перед дверями в кабинет. Он быстро кивнул Джинву и низко поклонился своему начальнику. «Мои извинения, господин председатель. «Внутри вас уже ожидает гость», — произнес он. «Гость?» Лицо председателя Юминхана окаменело. «Разве я не сказал никого не впускать, если меня нет в кабинете?» Секретарь Ким очень редко допускал ошибки, если вообще допускал. Лицо Юминхана застыло не из-за злости, а скорее от чего-то более похожего на удивление. Секретарь Ким со встревоженным лицом сказал, смазывая конец предложения. «Сэр, я уже сообщил нашему гостю о ваших пожеланиях. Но он так настаивал, что я...» Юминхану этого было достаточно, чтобы сразу понять, кто был этот гость. Он беспомощно покачал головой и указал Джинву в сторону кабинета. «Не о чем волноваться, так что не обращайте никакого внимания, прошу вас сюда». Дверь, ведущая в кабинет председателя, отодвинулась в сторону. Пожилой джентльмен, сидевший там на диване, и коротающее время за чтением газеты поднял голову. «Братец, почему с тобой так сложно связаться? Ты даже отменил нашу сегодняшнюю встречу». Мужчина с гладким и блестящим лысеющим лбом был никем иным, как младшим братом Юминхана Юсок Хон. Когда он, улыбаясь, поднялся, чтобы поприветствовать своего старшего брата, тот хмурым взглядом посмотрел на него. «Я разве не сказал тебе, что у меня есть важное дело на сегодня? Я сейчас занят, так что приходи позже», — нетерпеливо произнес Юминхан. «О чем ты? Брат, я знаю весь твой график от и до, так какое же дело у тебя может...» И Юсок Хо оборвался на полусловие, встретившись взглядом Джинву. Разве лицо этого молодого человека от чего-то не казалось ему знакомым? Другие бы начали перебирать в голове газеты или фотографии из телепередач. Но первое, что вспомнилось Юсок Хо, это страница профиля CNC его дочери, Юсок Хюн. Ему вспомнилась фотография двоих молодых людей, которые, казалось, ощущали себя друг с другом очень уютно. «Это и вправду охотник Сун Джинву?» Он не верил своим глазам. Чтобы удостовериться, он перевернул газету в своих руках, первой страницей к себе. Продолжая моргать, он сравнивал фотографию из газеты с лицом Джинву. Эта ситуация была достаточно странной. Джинву даже немного смутился, но почему-то этот полулысый дядька не показался ему отвратительным. «Это из-за того, что его глаза сильно напоминают ему Юджинхо», — предположил парень. Мог ли повзрослевший и облысевший в будущем Юджинхо выглядеть как этот дядька? Председатель Ю Сокхо не знал, что в голове Джинву он мгновенно стал постаревшим Юджинхо. Он даже не стал обращать внимания на недовольный взгляд своего старшего брата, которым тот на него смотрел. С лучезарной улыбкой он протянул охотнику руку. «Айгу, охотник Сун Джинву Ди». «О, ну здрасте». Джинву на автомате пожал протянутую ему руку. Юсок Хо энергично пожимал ему руку. Он вел себя так, будто бы приветствовал кого-то, кого он встретил после многих трудных лет. Затем он представился. «Уверен, что вы наверняка много обо мне слышали. Я... Юсок Хо из Юль... Фармасьютиклс». И откуда бы мог Джинву много слышать о нем? Все же было бы не слишком здорово расстраивать кого-то, кто его так радостно приветствовал. Так что Джинву сказал нечто подобающее в ответ. «Да, здравствуйте, рад знакомству». Юминхан в волнении наблюдал за этим со стороны, но теперь у него было уже удивленное выражение лица. В это время Юсок Хо гордо выпрямился, будто бы он хотел прихвастнуть. Он даже немного выпятил грудь. «Видишь, братец, мужские стандарты моей девочки вот на каком уровне». Он намекал на знакомство своей дочери с Джинву из-за того, что дочь Юминхана была невероятно талантлива в музыке. У Ю Сок Хо выработался небольшой комплекс неполноценности. Но теперь же он подумал, что сможет приподнять свою самооценку этим событием. Потому что в конце концов во всей Южной Корее было немного мужчин, таких же удивительных, как этот молодой человек. Погляжу, связи с Сок Хо идут довольно далеко. Юминхан уже собирался было наорать на своего младшего брата, когда Джинву уйдет. Но теперь, увидев, что эти двое, как показалось, слышали друг о друге, его злость быстро растаяла и полностью исчезла. Возможно, из-за того, что все дело могло пройти лучше. О, боже мой, где же мои манеры? И Юсок-хо наконец отпустил руку Джинву. Точно, ты же сказал, что вам двоим нужно что-то обсудить, так ведь? Похоже, что мне пора идти, так что прошу, не обращайте на меня внимания. Затем он с удовлетворенным видом улыбнулся и развернулся, чтобы выйти из кабинета. Но остановился рядом с Джинву. А, и еще охотник за ним. Да? Пожалуйста, загляните как-нибудь к нам домой, если у вас будет минутка. С нетерпением буду вас ждать, если вы решите нанести нам визит. Джинву был удивлен. Заглянуть, если будет минутка? Он бы с нетерпением ждал. Хо-хо-хо, добродушный дядька, сказав что-то таинственное, покинул офис. Он унесся, как освежающий ветерок. Хоть его и громкий голос, и добродушный настрой подтверждали, что он не производил впечатления дурного человека, все же этот дядька показался Джинву странным. Он стоял, наклонив голову в бок, и председатель Юминхан осторожно спросил. «И ваши отношения с моим братом — это... Поскольку обсуждаемый дядька уже ушел, то был ли смысл дальше жалеть его чувства?» Джинву прямо ответил. «Сегодня впервые его встретил». От его ответа лицо Юминхана мгновенно окаменело. «Юсок-хо, ну ты дурак!» Как он и подозревал. К несчастью, здесь был важный гость, как и подобало человеку, которого все считали бесстрастным. Юминхан постарался скрыть свои эмоции и предложил гостю сесть. «Прошу вас, присаживайтесь». Сам он сел напротив Джинву. Секретарь Ким очень вовремя вошел в кабинет и спросил председателя. «Сэр, не желаете ли чаю?» «Пока не нужно. Спросите у охотника ним». «Я тоже не хочу, спасибо», — покачал головой Джинву. Затем председатель мрачным тоном обратился к Киму. «Я бы хотел поговорить с охотником ним так, что вы не могли бы ненадолго отставить нас». «Понял, сэр». Секретарь Ким вышел из кабинета, встал перед дверью, охраняя ее от возможных посетителей. Он получил такое указание еще раньше. С этого момента в кабинет не мог войти никто. Даже если бы сам президент страны решил нести сюда визит, секретарь Ким не впустил бы его. Настолько серьезным был сегодняшний вопрос. Как это было и в лифте, между Джинву и Юминханом воцарилось молчание. Но в этот раз была совсем другого рода тишина. Председателю нужно было время, чтобы собраться мыслями. Предстояла не беззаботная болтовня о старых добрых временах или чем-то подобном. Именно поэтому Юминхан смог заговорить только после того, как прошло какое-то время. Достаточно много времени для того, чтобы кто-нибудь успел немного заскучать. Охотник Сон Ним. Джинву терпеливо ждал, затем спокойно ответил. «Да». Юминхан достал из внутреннего кармана чек, подписанный от его имени банком, который сотрудничал с Юджин Корпорейшн. Но этот чек кое-чем отличался от обычного. Обычно в чеке должно было быть указана цифра, указывающая на количество денег, которое представляет этот листок бумаги. Но на этом же не было ничего. «Прошу». И он подтолкнул этот чек вперед. Джинву взглянул на этот пустой чек и затем снова поднял голову. И Минхан, затрудняясь, продолжил. «Я не какой-нибудь наглый болван, который считает, что может купить все с помощью денег. Особенно, если я имею дело с таким охотником уровня С, как вы». Он очень нервничал, во рту у него пересохло. Его волнение можно было сравнить с тем, когда ему нужно было сказать свою первую речь перед десятками тысяч его работников, после того, как он унаследовал корпорацию после смерти отца. В этот момент его трясло сильнее, чем когда он был окружен сотней репортеров и должен был сносить множество подлых оскорблений в свой адрес. Словом, он волновался как никогда раньше. И было очевидно, почему. Важность этого вопроса значительно перевешивала все его прошлые моменты в его жизни. Потому что он хотел жить, чтобы увидеть будущее компании, которую он развил, положив на это всю свою молодость. Хотел жить, чтобы хоть еще немного посмотреть на то, как растут его дети. И все это теперь висело на волоске. И поэтому я был бы признателен, если бы вы восприняли это всего лишь как небольшое проявление моей искренности. Глаза председателя Юминхана горели огнем решимости. Теперь Джинву мог предположить, почему для этого разговора было выбрано именно это место. Тема, которую они собирались обсуждать, не должна была покинуть пределы этого кабинета. Вот почему. Это не вопрос о моем присоединении к его гильдии или чего-то такого. Теперь он был в этом уверен. Вот почему председатель выбрал свою территорию. Затем, чтобы он мог на все 100 контролировать ситуацию в любом случае. Ну, может быть, исключение составило бы только стихийное бедствие. Джинву всегда быстро все понимал и поэтому просто спросил: «Господин председатель, что именно вы хотите у меня купить?»